Глава 30. Умный в гору не пойдет. Едва определились с вопросом, спасать Панова или нет, как Виктор изменил направление движения, уходя с условной прямой, по которой пришел сигнал с артефакта. Тут ведь дело какое. Новая модель маяка работает в обе стороны. У первой половины также имеется компас и табло с указанием направления и расстояния до второго артефакта. Единственное отличие в том, что первая часть работает в течение часа, а вторая подает лишь короткий сигнал. Поэтому Виктор сбросил артефакт, изображая остановку, и скомандовал поворот влево, на юго-запад. Ехали быстро, все так же уверенно подминая подлесок, ломая тонкие деревья и объезжая массивные. Ну как быстро? Относительно, конечно же. Со скоростью человека, бегущего трусцой. Впрочем, все зависит от дороги, ну или от отсутствия оной. «Опасно!» – высказал свое мнение Ясенев, когда Виктор озвучил свой план. «Тимур дело говорит, товарищ поручик. Опасно одному. Возьмите его с собой. У него камуфляж третьей ступени», — поддержал радиста обстоятельный Туников. «Встречать нас готовятся наверняка не мальчики для битья. А потому Тимур мне не помощником будет, а скорее помехой. Вы не забывайте, что кроме умений я еще и охотник, не из последних. Так что этот вопрос закрыт. Но помочь вы мне сможете». «Как?» — поинтересовался Уткин. «Хочу опять у вас одолжиться, чтобы расширить возможности шестого чувства». При этих словах лицо Ясенева залил румянец смущения. Лично у него в запасе оставалось всего-то чуть больше 1000 избытка и свободного. Как уже говорилось, он начал вкладываться в получение наблюдательности, но пока все еще был далек от своей цели. Мехвоты, заряжающие без лишних вопросов, засучили рукава комбинезонов и кителей, выражая готовность судить Нестерова. К слову, Туников уже давно предлагал это. Еще и посмеиваясь заявлял, что, мол, у командира опыт будет куда сохранней. А то не приведи Господь окажутся в плену, как те же янки, и потеряют все безвозвратно. А Виктор сразу все пустит в дело, и отобрать у него ничего не получится». Однако Нестеров отказался от этого предложения. «Как ни крути, а это нужно одалживаться. Война способствует заработку, только дело это не отличается стабильностью. Как в той поговорке, то пусто, то густо. А на нем еще и беспроцентное ссудо висит, между прочим». Виктор достал из БРДМ свой чемоданчик и разложил артефакты, соединив между собой соответствующим образом. После чего перекачал опыт из товарищей в себя. Взял ровно столько, сколько нужно, разве только округлил, чтобы проще было запомнить долг, после чего начал перераспределять опыт. Получено 86 тысяч опыта к умению «Пистолет-пулемет-3», 256 тысяч из 256 тысяч. Получена новая ступень умения «Пистолет-пулемет-4», всего 0. Получено 86 тысяч опыта. 0 из 4 миллионов 96 тысяч. Невозможно начислить 86 тысяч опыта. Необходимо академическое образование. Свободный опыт 192 тысячи 671. Так, пистолет-пулемет на максимуме. Теперь приподнять автоматчика и будет полный порядок. Получено 192 тысячи опыта к умению «Автоматчик-3». 256 тысяч из 256 тысяч. Получена новая ступень умения «Автоматчик-4», всего 0. Получено 192 тысячи опыта, 0 из 4 миллионов 96 тысяч. Невозможно начислить 192 тысячи опыта, необходимо академическое образование. Свободный опыт 671. Прислушался к своим ощущениям. Никаких изменений не почувствовал. Шестое чувство вообще никак себя не проявило, хотя и поднято на максимум. Впрочем, и не должно ничего ощущаться. По прошлому опыту оно проявит себя в момент опасности и никак иначе. Причем это случится обязательно. Эфир никогда не нарушает своих же правил, и Нестеров об этом знал. Просто каждый раз не мог удержаться, чтобы подспудно не прислушаться к себе. Глянул на свою суть. Опять он слился в сухую. Ну, почти в сухую. Хотя вот этот жалкий остаток в его понимании вообще ни о чем. Понятно, что без копейки нет рубля, но на фоне его потребностей величина ничтожно малая. Хотя отчего бы и не подпитать что-то, находящееся в загоне и реально способное прибавить от такой малости. Получено 671 опыта к умению «Гранатомет-1». 2063 из 4000. Получено 671 опыта. 0 из 4 096 000. Невозможно начислить 671 опыта. Необходимо академическое образование. Свободный опыт – 0. Вот теперь сухо, как в Сахаре. Ничего, война план покажет. Так что еще разживется опытом. Никуда не денется. А пока нужно сделать все, как полагается. Прислушался к себе. Хм. Как ни странно, страха не было. Вообще. Присутствовали уверенность в своих силах и азарт. Впрочем, страх еще появится. Это он сейчас такой храбрый, пока до точки ответного сигнала остается еще 4300 метров. Для начала сбросил с себя черный комбинезон, оставшись в полевой форме цвета хаки. На голову, поверх панамы и на плечи накинул кусок лохматой маскировочной сети, зарекомендовавшей себя с наилучшей стороны. Полноценный костюм, конечно, получше будет, но он занимает много места. А вот так вполне годится. Вооружиться решил дробовиком, который в этих зарослях куда эффективней. На грудь через плечо повесил две бандольеры, значительно увеличивающие боезапас. Пояс-патронтаж с подсумками, в которых было по паре осколочных и дымовых гранат, а также мягкая кобура с АПБГ. Тот же автоматический пистолет горского «Вепрь», только бесшумный. Отличия состоят в том, что ствол у него чуть длиннее стандартного, выглядывает из тела затвора и имеет резьбу, на которую навинчивается глушитель. Патроны специальные, дозвуковые, благодаря чему выстрела практически не слышно. Лязг затвора куда громче. В качестве приклада снимающийся гнутый из проволоки плечевой упор. Появился этот пистолет не так давно, и Виктору достался лишь по случаю уже здесь, в Никарагуа. Подарок командира разведгруппы, которую они вызволили из серьезной переделки. В деле Виктор его еще не использовал, только немного пострелял по мишени, привыкая к новой баллистике. Ну вот так у него все. Не получается все время усидеть за броней, а потому и вооружение разностороннее. Есть даже БК, бесшумный карабин. Хранить такой арсенал вполне возможно благодаря относительно просторному боевому отделению БРДМ. Он ведь проектировался как плавающий, а потому и внутренний объем у него побольше, чтобы обеспечить эту самую плавучесть. А еще, как понял Виктор, на будущее предусматривалась возможность для установки орудия большего калибра. Попрыгал, проверяя, не бряцает ли что из снаряжения. Оставшись доволен результатом, глянул на товарищей, подмигнул и тенью скользнул в подлесок, исчезнув из их поля зрения буквально через десяток шагов. Причем не просто скрылся за листвой, а словно растворился в пространстве. Тропический лес, конечно, отличается от привычной тайги, но ведь это не джунгли, и полученные навыки здесь работали столь же исправно, как и прежде. Месяц назад из-за влажного климата ощущался дискомфорт, но организм уже успел акклиматизироваться, поэтому бежать было легко и привычно. Ну и плюсом его надбавки в выносливости. Нестеров с ними уже давно свыкся и не придавал значения, однако они реально работали. Виктор не боялся быть обнаруженным. Понятно, что противник будет ожидать не мальчиков для битья, ведь на такое задание абы кого не пошлют. Лично он отправил бы разведгруппу. Просто так уж вышло, что Нестеров и швец, и жнец, и на дуде игрец. Причем не просто понахватался разных умений благодаря свалившемуся на него дармовому опыту. Он делал ставку на развитие именно тех умений, к которым имел реальные навыки. И командование об этом знало, используя его сильные стороны. Словом, ждать группу спасателей будут подготовленные спецы. Вот только таких кадров у Янки не может быть много по определению. И все направления ими не перекрыть. Поэтому исходить они будут из того, что им удалось обмануть русских. То есть ждать его будут с юго-востока, откуда и поступил сигнал. Виктор же намеревался обойти с запада и зайти с тыла. В этой связи Нестеров вполне справедливо полагал, что с серьезным противодействием не столкнется. Впрочем, это не помешало ему держать активными умения камуфляж и наблюдательность. А значит, и обнаружить его будет не так, чтобы просто. Если только он сам не собьет кого-нибудь с ног, или на его пути не окажется столь же подготовленный противник. Обходной маневр занял целых 2 часа, но оно того стоило. Неподалеку от места подачи сигнала, метрах в 500 к востоку, на грунтовой дороге, стояли 4 грузовика «Джеффри». Получается, порядка 2 взводов морпехов, плюс еще кто-то на малотоннажном «Форде», приспособленном под перевозку личного состава. Одно отделение, не больше. Но эти, скорее всего, как раз и были настоящими спецами. Водители таковыми не являлись по определению. В смысле, они, конечно, могли быть механиками и водителями от Бога, но бойцы однозначно посредственные. А уж о том, чтобы обладать специфическими умениями, и говорить нечего. Виктор без особого труда подобрался вплотную к группе шоферов. Не то чтобы он подошел открыто по дороге, подкрался, укрывшись за одним из грузовиков. Однако действовать не спешил, решив для начала осмотреться и послушать, о чем говорят янки. В идеале он надеялся, что они упомянут, куда именно увезли Панова, и тогда он сможет уйти так же тихо, как и появился. 4 расположились на расстеленном брезенте. Как видно, они закончили принимать пищу, но расходиться и убирать остатки трапезы в виде консервных банок не спешили. Вот только разговоры их были далеки от захваченного летчика, потому что крутились они сугубо вокруг баб. 5-го выставили в караул, и он находился чуть в стороне с винтовкой на ремне. Пока Виктор прикидывал, что делать, и убеждался в том, что других противников в округе не видно, караульный решил оправиться. Причем делать это прилюдно не пожелал, и зашел за ряд грузовиков. Отличная возможность уменьшить число противников. Виктор вскинул АПБГ, упер приклад в плечо и плавно потянул спуск. Негромкий хлопок выстрела и лязг затвора совпали со смехом 4 на брезенте, так что они ничего не заметили. Впрочем, не заметили бы в любом случае, так как шума вокруг хватало. Пение птиц, стрекот насекомых, ну и несмолкающие разговоры. «Получено 168 опыта к умению «Пистолет-3». 52 731 из 256 тысяч. Получено 84 опыта к умению «Стрелок-4». Всего 1659. Получено 84 опыта к умению «Камуфляж-4». Всего 6197. Получено 168 опыта. 0 из 4 миллионов 96 тысяч. Невозможно начислить 168 опыта. Необходимо академическое образование. Получено 168 избыточного опыта. Всего 168. Получено 8 свободного опыта. Всего 8. Караульный мотнул головой и кулем осел на землю, не издав ни звука. Виктор же развернулся в сторону оставшейся 4. Теперь тянуть уже не имело смысла. 4 хлопка, скороговоркой прозвучавшие один за другим, сопровождаемые лязгом затвора. Труп, 3 ранены. 2 трупа. Один из шоферов попытался дотянуться до кобуры с пистолетом и тут же поплатился за это, поймав грудью очередную пулю. Виктор приблизился вплотную к 2 раненым морпехам. Убитые имели возможность возродиться. Один из раненых также. Поэтому Нестеров без раздумий отправил его на тот свет, оставив только раненого в плечо и не имеющего среднего образования. «Эти», — Виктор кивнул на трупы, — «возродятся. У тебя возрождения нет. Вижу, что умения стронулись с мертвой точки, и ты на пути получения среднего образования. Но если умрешь сейчас, умрешь окончательно. Это понятно?» Янки только молча кивнул, продолжая зажимать рукой рану. «Сквозь пальцы сочится кровь. Если не предпринять меры, глядишь, еще и от кровопотери загнется. Но это потом. Сейчас же главная информация». «Русский летчик, вы его захватили?» – спросил Виктор. «Да», – заикаясь и борясь с болью, ответил водитель. Куда его увезли?» «В комендатуру Лапаса». «Сколько человек ожидает нас здесь?» «Два взвода морпехов и рота нацгвардейцев». Кивая себе за спину в сторону опушки леса, метрах в 200 от них, ответил пленный. «Вы все из гарнизона Лапаса?» «Да». «Сколько там осталось человек?» «Из морпехов и нацгвардейцев только наряд и караул. Еще полиция и отделение комендантского взвода». «Артиллерия в городе есть?» «Нет». «Хорошо подумай, прежде чем мне врать». «Я не вру». «А на чем приехали нацгвардейцы? Здесь только 4 грузовика». «Их машины и водители вон за тем бугром», — указал шофер взглядом на полоску излома пыльной грунтовой дороги. «Вот оно как». Виктор-то осмотрелся на предмет возможных скрытых угроз, но как-то не подумал о том, что между нацгвардейцами и морпехами может быть банальная неприязнь, и они расположатся на стоянку отдельно друг от друга. Происходящее сейчас иначе как везением не назвать. Не теряя времени, Нестеров врезал рукоятью пистолета по лбу шофера, отправляя его в нирвану. Потом наложил раненому жгут на плечо и, связав руки за спиной, забросил его в кузов Форда. Устроился за рулем и, развернув машину, помчался прочь, оставляя за собой густой шлейф пыли. При этом Нестеров все время следил в зеркало за изломом дороги, не появится ли кто. Но ему продолжало вести, и он сумел уйти незамеченным. Обратный путь занял куда меньше времени, так как товарищи дожидались его буквально в 300 метров от дороги, сотню из которых Виктор сумел отыграть, вломившись в подлесок прямо на грузовичке. Это не танк, так что очень скоро бампер уперся в деревце, которое БРДМ свалил бы, не заметив. Виктор взвалил себе на плечо пленника и понес как куль с картошкой. Не сказать, что тот был таким уж легким, но и Виктор, несмотря на невысокий рост и небогатырское сложение, далеко не худосочный. Так что оставшееся расстояние преодолел без особых трудностей. «Я гляжу, вас можно поздравить с уловом», — встретил его неунывающий Ясенев, которого определили в караул. Туников и Уткин ожидали возвращения командира на своих боевых постах в полностью задраенном боевом отделении. «Правильный подход, что тут еще сказать?» «Этого нужно перевязать и быстро», — сбрасывая раненого на землю, произнес Виктор. В ответ на столь пренебрежительное обращение тот пришел в себя, вскрикнув. «Надо же, а болтанка в кузове его, значит, не беспокоила. Впрочем, без разницы». «Ты меня слышишь?» – обратился к нему Виктор. «Да», – кривясь от боли, ответил Янке. «А теперь еще раз хорошенько подумай, не обманул ли меня, потому что ты поедешь с нами. Если не наврал, то как только мы освободим нашего летчика, тебя отпустим. Нам твоя жизнь ни к чему, но если наврал, умрешь первым. Ты это понимаешь?» «Да», – вновь скривившись, подтвердил пленник. Ясенев с ним не церемонился. Радист словно кожей чувствовал, что они теряют время, а оно и впрямь убегало, словно песок сквозь пальцы. Быть может, нацгвардейцы уже обнаружили перебитых морпехов. Самих шоферов опасаться не приходится, но они непременно поднимут тревогу. И тогда по следам Форда вскоре отправится погоня. Причем совсем не обязательно по четко видимым в пыли отпечаткам автомобильной резины. Пропажа одного из водителей, нахождение пленника в Лапасе и отсутствие там сколь-нибудь серьезного гарнизона сами укажут нужное направление. «Морфий колоть будем?» – кивнув на пленника, поинтересовался Ясенев. «Обойдется. Мне он нужен в сознании. Чтобы выжить, ты нам поможешь еще в одном», – вновь обратился Нестеров к пленнику. «Покажешь дорогу к комендатуре». «Я не знаю, сколько там людей», – сразу же поспешил уточнить Янке. «За пленником могли приехать из Леона, где располагается штаб бригады». «Я тебя услышал. Тимур, когда затащишь его в машину, не забудь связать ему ноги. Нам только неожиданностей не хватало. Если мы еще и Панова туда затянем, нам тогда вообще будет не развернуться», — усомнился Ясенев. «Ну уж как-нибудь разберемся», — пожал плечами Виктор. «Отпускать его пока рано. Кто его знает? Может, он герой и решил пожертвовать жизнью ради интересов своей страны. Нужно же ему тогда в этом помочь». «А может, сразу? Мы на чужой территории», — многозначительно произнес Тимур. Я ему обещал. Ясно, сразу же согласился радист. После чего подхватил пленного под мышки и поднял на ноги, вызвав очередной вскрик, и повел Янки к БРДМ. Туников уже выбрался наружу и помог определить пленника в боевое отделение. И, как выяснилось, сразу же нашел тому место рядом с люком в днище бардака. Пояснив, что если в движении, то избавиться от него вообще никаких проблем. Виктор только согласно кивнул. Об этом он как-то не подумал.